Гая кинул взором зеленое пространство долины. На горизонте различались зубцы крепостной стены, над ней тягуче стелились черные клубы дыма. От крепости во всю прыть мчался отряд, впереди скакал рыжеволосый некрасивый человек с торчащими рыжими усами, под ним был крупный рыжий конь, словно подобранный под цвет волос своего хозяина. Грива коня была аккуратно расчесана на две стороны, он вез в большом узле полосатую мантию, на каждом углу которой виднелись красные яблоки, шитые золотой нитью. Позади рыжего всадника двигался, тяжело лязгая доспехами, отряд на белоснежных конях. Над отрядом колыхались белые знамена с нарисованными на них черными наконечниками копий. Позади первого отряда ехал второй, весь черный. Лишь на смоляных мантиях виднелась белая кайма. Над этой группой всадников развивались черные флаги с белыми наконечниками. Остановившись перед Гаем, наездники приветственно подняли правую руку. «Мы ждем тебя, сэр Гаюс», — проговорил один с точенными чертами, плотно сжатыми тонкими губами, рыжеволосый. Гай сразу узнал в нем сэра Троя по прозвищу Прекрасноликий. Кто-то за спиной Гая злобно засмеялся и ударил его тяжеленным боевым топором в спину, затем по голове. Удар отозвался металлическим хрустом доспехов. Топор, точнее, ощущение его широкого лезвия, опустился от затылка до основания спины, рассекая тело, будто мягкий воск. «Все! Смерть!» Гай увидел взметнувшееся над собой небо, высокую траву возле лица и вспорхнувшую с белого цветка желтую бабочку. В одну секунду все потемнело, а когда зрение вернулось к нему, он разглядел над собой фигуры в торжественных убранствах, на их головах лежали длинные покрывала. Гай лежал неподвижно, как мертвый, но все понимал. Затем на него тяжело опустилась крышка гроба, и на глаза посыпалась древесная пыль и крошки едва просохшей краски. Наступила тьма, послышались гулкие удары комьев земли. В следующее мгновение гроб качнуло, и крышка откинулась. На лицо упали комья грязи. Судя по ее вязкости, недавно прошел дождь. Похоже, прошло изрядно времени, он успел уснуть в могиле. Хорошо, что все завершилось так быстро и просто. Всмотревшись, он понял, что над ним склонилось множество людей в незнакомых одеждах. Все они отталкивали друг друга от могильной ямы и направляли на него какие-то непонятные предметы. «Отойдите вы со своими фотоаппаратами!» — кричал человек в длинной куртке без каких-либо знаков отличия. «Уберите отсюда всех этих уродов с техникой!» «Господа! Немедленно освободите территорию», — поддакнул женский голос, — «или мы будем вынуждены вызвать полицию». «Но это же событие величайшего значения. Быть может, это могила самого короля Артура». «Взгляните на его доспехи. Как они прекрасно сохранились». «Это явно непростая могила. Наверняка мы видим здесь тело легендарного Артура. Вы только посмотрите на его рост». «Гигант! Настоящий гигант!» «Господа, я прошу вас, не мешайте ученым!» «Они приняли мой гроб за гроб Артура!» Гай мысленно хмыкнул, а еще через мгновение он содрогнулся, каким-то боковым зрением разглядев собственное тело. Оно было полностью истлевшим. Рыцарские доспехи с серебряными тиснениями выглядели ужасно грязными, серо-зелеными, невзрачными, из-под наручных щитков высовывались голые кости желтоватого оттенка. Откинутое забрало было затянуто мутным подобием столетней паутины, под которой проглядывались очертания черепа, меч в ножнах красного цвета с золотой инкрустацией казался сейчас жалкой бесцветной поделкой. «Какое чудо!» — воскликнул кто-то. «Какая красота!» «Не трогайте ничего руками!» — прокричал очередной голос. «Я уверен, что это Артур. Господа, мы отыскали могилу короля Артура». «Глупцы, они приняли меня за Артура», — вяло удивился Гай. «Разве можно принять могилу обыкновенного рыцаря за погребение великого короля, прозванного Медведем, наивные люди? Но кто они такие? И почему его тело, несколько минут назад выглядевшее совершенно нормально, теперь смотрится полностью сгнившим? Что успело произойти? Неужели прошли века с момента погребения?» «Не лезьте вы со своими объективами, господа!» — слышал он. «Кости настолько ветхие, что могут легко рассыпаться. Будьте предельно осторожны». «Взгляните только на его щит! Какие рисунки! Какое изящество линий!» — восторгался женский голос. «Никакого изящества я тут не вижу!» Сурово оборвал в восторге бородатый мужчина с длинными волосами, свисавшими из-за ушей. «Самое обыкновенное средневековье. Чеканка так себе. Ножны, кстати сказать, уже насквозь проржавели. Одежда рыцаря полностью истлела. Так что восторги неуместны. Отвалите-ка все от могилы. Нам предстоит серьезная работа, а не сбор рассыпавшихся бусинок. Уйдите, я вам говорю!» И вдруг все пропало. Гай почувствовал себя в глубокой пустоте, где не было ни света, ни цвета, ни верха, ни низа. «Долго ли это будет продолжаться?» — спросил он, подразумевая пустоту. «Вечность. Я не хочу вечной пустоты. Мне нравятся чувства». «Тогда ступай в жизнь. Ты вылепил интересные узлы, из которых может получиться интересное время. Война, слава, мифы, любовь, боль, предательство, семья, доблесть, грехопадение, искусство, секс, ложь, сон, истина, голод, наслаждение, чувство и бесчувственность. Что может быть интереснее для познания себя? Ступай, твори, дерзай!» Яркий свет ударил ему в глаза. В этом свете он различил сияющие руки, которые бережно лепили из глины человеческие фигурки. Эти руки источали любовь. Раннее утро наполняло Рим серым мутным воздухом. Город дремал. Антония не спала всю ночь, отдав тело в руки нового любовника, и под глазами ее теперь ясно виднелись темные круги. Она густо покрыла лицо белилами, но печать усталости все же осталась. Антония, сопровождаемая двумя вооруженными рабами, подошла к Пантеону. Храм всех богов величественно взирал на безлюдную площадь, заваленную грудами соломы, запачканную черными следами костров. Два солдата из ночного патруля сонно топтались в дальнем конце площади, где стояло несколько повозок-двуколок, нагруженных горшками. У солдатских ног сидела крупная черная собака. Бесцветное небо выдавливало из себя мелкий дождик, вода едва слышно постукивала по крышам домов и падала тонкими струйками на каменные плиты тротуара. Антония была в шерстяном плаще, закрывавшем голову. Пройдя между колоннами, она остановилась и скинула с головы покров. Некоторое время она ждала, вслушиваясь в стук своего сердца. Ее всегда охватывало легкое волнение перед тем, как войти в Пантеон. Ни один храм столицы не пробуждал в ней подобного чувства. У дверей Пантеона она ощущала себя почти песчинкой, почти никем, почти несуществующий. Антония медленно провела обеими руками по своему лицу, будто умываясь, набрала воздуха в грудь и прошла внутрь. Рабы, прекрасно знакомые со своими обязанностями, остались снаружи, привычно оглядывая площадь. Они обязательно сопровождали хозяйку во время ночных прогулок или вот таких, слишком ранних. Рим кишел грабителями. Никакие меры Сената не смогли очистить вечный город от разбойников. В храме царила тишина. Высокий просторный купол пантеона мутно клубился, наполненный прозрачным дымом курильниц. В круглое отверстие посреди купола, единственный источник освещения вместе с тусклым светом, проникал моросивший дождь. Посреди зала на мозаичном полу блестела большая лужа, мелко рябившая от почти невесомых капель воды. Пахло ароматическими маслами. Над алтарями перед мраморными изваяниями богов вился дым. Возле ног скульптуры и вокруг алтарей мерцало множество лампад, оставленных прямо на полу, и казалось, что это собрались в стайке невидимые, таинственные существа со светящимися душами, которые пытались выразить свою любовь к богам и силой своих чувств озарить пространство. Медленно обходя зал, Антония останавливалась то перед одной скульптурой, то перед другой и бросала на алтари по щепотке соли, доставая ее из холщового мешочка, висевшего у нее на поясе. Никого из служителей храма не было видно, пантеон спал после ночных жертвоприношений. Лишь краем уха Антония слышала чье-то присутствие, почти неуловимый звук каких-то шагов. «Боги!» прошептала она и подняла голову к отверстию в куполе. «Как я благодарна вам за радость, которой вы украсили мою жизнь!» Серый луч утреннего света мягко искрился дождевыми каплями. Похожая на пыль вода будто висела в воздухе и придавала этому лучу объемность и весомость. Раскинув руки ладонями вверх, Антония шагнула в мутный световой поток и улыбнулась коснувшейся ее лица воде. Нигде и никогда она не радовалась дождю, всегда пряталась от него под капюшоном и зонтом, но сейчас ей захотелось этих нежных капель. Здесь не дождь лил сквозь купол, а небо опускалось на ее глаза, щеки, губы. Пантеон всегда завораживал ее. Вчера, возвратясь домой из цирка, Антония не ощутила привычного душевного подъема, которым обычно игры наполняли ее. Что-то омрачало настроение. Вечером она пригласила к себе молодого мужчину, которому вот уже несколько дней оказывала всяческие знаки внимания. Она хотела забыться в мужских руках, она не умела расслабляться никак иначе. Но сегодня опять в сердце кольнула тревога. Антония медленно вернулась в затененное пространство, мерцавшее огоньками лампад. Отовсюду на нее смотрели лики богов, красивые, строгие, недосягаемые, но так похожие на обычных людей. Здесь под сводами пантеона собрались каменные отражения всех небожителей. За ее спиной послышалось шарканье мокрых сандалий о мраморные плиты пола. Она неторопливо повернулась. В двух шагах стоял мужчина, облаченный в тогу патриция. Лицо мужчины показалось знакомым, но Антония не смогла сразу вспомнить его имя. Что-то беспокойное пронеслось по воздуху. «Кто ты?» — спросила она. Он молча шагнул к ней, и она узнала Валерия Фронтона. «Кто ты?» — испуганно вздрогнула женщина. «Разве ты не помнишь меня?» — спросил Валерий. На лице его не проявилось никаких чувств. «Валерий Фронтон? Ты ли это?» «А как ты думаешь? Самая прелестная из женщин». «Это не можешь быть ты». «Да, это не могу быть я, но это я. И вместе с тем не я. Ты же знаешь, что отравила меня. Ты видела мою смерть». Он едва заметно скривил губы. «Кто же ты?» Она почти закричала. Он приложил ладонь к своим губам. «Чш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- Ты призрак? Может ли такое быть? Я слышала, что ты не умер, но не поверила в эти слухи. Я не поверила, потому что видела, как ты корчился в агонии, ты не мог остаться жив. Но ты исчез? Тебя не хоронили, тебя не оплакивали, нигде не появилось твоего надгробия. Такое иногда случается, — он развел руками, — жизнь полна неожиданностей. Кто бы ты ни был, скажи, зачем пришел. Я боюсь тебя. Не бойся. Я никому не причиняю зла. Я лишь путешествую. «Валерий Фронтон никогда не отличался страстью к путешествиям», — проговорила Антония, пытаясь отвести глаза, но почему-то не смея сделать этого. «Я не Валерий, ты знаешь это. Ты уверена в этом?» Он придвинулся ближе к ней, она отступила, стиснув кулаки и прижав их к груди. «Но я и впрямь обожаю путешествовать, впрочем, как и все мы». «Чего ты хочешь от меня?» «Я хочу, чтобы ты узнала, каким событием дал начало твой поступок». «Мой поступок?» «Я говорю об отравлении Фронтона». Антония резко отвернулась от нарушителей и быстро пошла к ближайшей скульптуре. Это была статуя Венеры, великолепное каменное тело, казалось, источавшее живой дух желания. «Мать любви, заступись за меня. Этот демон в человеческом обличье хочет от меня чего-то ужасного», — зашептала женщина. Оттолкнув ногами лампадки, Антония остановилась прямо перед изваянием и положила руки на холодные ступни статуи. «Помоги мне!» Она порывисто опустила голову и поцеловала камень. «Я не причиню тебе зла», — проговорил за ее спиной голос. «Зачем ты пришел, Валерий Фронтон?» Антония сгорбилась и почувствовала непомерную тяжесть во всем теле. Чуть повернув голову, она поглядела через плечо на мужчину. «В тот день ты сделала шаг, который заставил жизнь течь по другому руслу», — сказал Валерий. «Твой шаг привел к смерти твоего сына». «О чем ты?» — встрепенулась она в ужасе. «Гай умер страшной смертью. Его кончина была мучительной». «Откуда ты знаешь?» — медленно проговорила она и покачнулась. «От него давно не приходило никаких вестей. Но откуда ты знаешь, что он погиб?» «Почему ты так говоришь?» «Вчера ты была в цирке и наслаждалась кровавым зрелищем, не подозревая, что среди осужденных на смерть находился твой сын. Он пытался привлечь твое внимание, но ты не узнала Гая. Ты любовалась смертью своего сына, как любуешься смертью на арене многих других людей». «Этого не может быть!» Она зажала себе рот руками. Вдруг почему-то поверив, что стоявший перед ней человек сказал правду. Холод, сдавливавший несколько мгновений назад только сердце Антонии, теперь разлился по всему ее телу. «Я принес тебе доказательства», — сказал Валерий и положил перед собой на пол мешок. Только теперь Антония обратила внимание на этот мешок в его руке. «Доказательства? Чего ты боишься? Почему твое сердце готово выпрыгнуть из груди? Разве ты когда-нибудь любила по-настоящему своего сына? Разве тревожилась за него? Он рос сам по себе. Ты же занималась только собой. Тебя интересовали исключительно удовольствия. Откуда взялся теперь ужас?» «Не знаю». «Ты уже почти не помнишь Гая. Он стал для тебя чужим человеком. Зачем же изводить тоской свою душу?» Валерий произнес это громко, но без малейшего оттенка укора. В его голосе не было ничего, только пустота, только время, только вечность, только пространство прожитых лет. «Вчера после игр», — продолжил он, — «я зашел к распорядителю зрелищ и договорился осмотреть останки казненных». Антония живо представила смрадный подвал, где сваливались в кучу мертвые тела. Однажды она упросила Теция провести ее туда, поэтому не понаслышке знала, что представляло собой это сырое подземелье. Валерий увидел, как холод безумного ужаса проник теперь и в глаза Антонии. Ее живое воображение целиком перенесло ее в сырое помещение, наполненное затхлостью гнили, плесени и человеческих испражнений. Ее зрачки остекленели. «Я без труда отыскал голову твоего сына», — сказал Валерий. «Только голова осталась неповрежденной». Антония медленно сползла на пол, опираясь рукой о постамент. Край ее шерстяного плаща попал в одну из лампад, мгновенно пропитался маслом и вспыхнул. Валерий уверенно наступил на побежавший вверх по ткани дрожащий огонек и затушил его. «Я принес тебе голову сына», — проговорил он. «Мне пришлось умыть Гая, побрить его, так как он выглядел совсем иначе, по-варварски. Теперь ты легко узнаешь его лицо». Валерий подвинул мешок к коленям застывшей в безвольной позе женщине. Она смотрела на мешок невидящими глазами. «Кто ты?» — едва слышно шевельнула она губами. «Ты не человек». «Я не человек. Но сейчас я живу в человеческом теле. Я пришел к тебе не для того, чтобы пугать тебя. Поверь, ты скоро оправишься, но ты никогда не будешь прежней. Ты наделена редкими качествами, Антония, но ты впустую растрачиваешь жизнь. Загляни в себя». «Не понимаю, кто ты и зачем ты явился из мира мертвых. Но уйди же!» «Я не желаю заглядывать в себя. Чем старше я становлюсь, тем острее чувствую увядание. А я хочу вечной молодости. Хочу молодости и остроты чувств». «Острота чувств не притупляется с возрастом. Не бойся своих лет. Пользуйся тем, что тебе дано. Не гонись за ушедшей молодостью. Ты еще будешь маленькой девочкой, еще не раз испытаешь первое прикосновение мужчины, еще не раз испугаешься приближения смерти». «О чем ты говоришь? Что значит «еще не раз»? Зачем ты пришел? Кто ты на самом деле?» «Свидетель прожитых дней, отзвук совершенных поступков. Я не хочу никаких отзвуков прошлого, скройся! Не приходи никогда!» «Встань, Антония!» — он протянул женщине руку. «Поднимись! Я уйду сейчас. Ты больше никогда не увидишь меня в этой жизни. Но память о нашей встрече у тебя останется. Будь проклята, человеческая память!» — устало пробормотала она. «Не желаю ничего помнить, не желаю ничего знать. Как тяготит груз ненужных знаний. Хочу жить только одним мгновением, только приятным мгновением, вечным мгновением». «Ты даже не знаешь, чего ты хочешь на самом деле». Нарушитель заставил женщину встать. «Сотни лет подряд ты будешь бороться с тем, кого ты помнишь, как Валерия Фронтона. Ты будешь искать с ним встреч, чтобы снова и снова ощутить его присутствие, его силу, его слабость. Ты будешь рожать от него детей, а он будет рожать от тебя. Вы будете вечно преследовать друг друга, даже не догадываясь об этом». «Я не могу больше слушать тебя! Уйди! Прочь!» Нарушитель медленно нагнулся и взял с пола мешок с головой Гая. Вложив мешок в руки Антония, он сказал: «Возвращайся домой. Тебе надо приготовиться к погребальной церемонии. Теперь о главном». «Что еще?» Лицо Антония сунулось, глаза с ужасом смотрели на мешок, где лежала голова сына. «Что может быть в данную минуту главнее, чем черная новость, принесенная тобой?» «Ты потрясена, я вижу. Я доволен. Ты демон!» «Твое нынешнее состояние пробудит в тебе горячие материнские чувства». Он улыбнулся. «Я этого и добиваюсь». Нарушитель хлопнул несколько раз в ладоши. От входной двери отделилось две фигуры. Статная женщина средних лет вела за руку мальчугана лет двух. «Это мой сын», — сказал нарушитель. «У тебя есть сын?» «Да. Его мать скончалась полгода назад. Ее звали Лидия». «Так ты женился?» «Она была чудесной девушкой, красивее и умнее тебя, Антония». Римлянка грустно ухмыльнулась. «Теперь я отдаю моего сына тебе». Нарушитель подозвал жестом мальчика и продолжил. «Он вернет тебе твое утерянное материнство. Ты окажешь мне большую услугу, Антония, если возьмешь его в свой дом. Это будет весомый вклад в жизнь каждого из нас. Уверен, что ты полюбишь ребенка. Служанка пусть останется с ним». Он повернулся и неторопливо направился к выходу. «Валерий!» — крикнула римлянка вслед. «Стань матерью, Антония!» Негромко, но твердо, с каким-то властным нажимом, сказал он, не оборачиваясь.